Применяя этот метод изучения к каждому из явлений, находим, что везде происходит то же или почти то же самое. Горы образуются из песка и обращаются в песок. Воды рек осаждаются из пара и превращаются в пар. Растения вырастают из семени и оставляют после себя семя. Звезды, солнце и планеты образуются из туманностей и обращаются в туманности. И человек развивается из зародыша и оставляет только зародыш. Чему же это нас учит? Тому, что проявление или более плотное состояние всегда следствие, а более тонкое состояние – причина.